Глава 27. «Привет, ну как вам?» — спросила, подойдя к подругам. «А Феррари где?» — пошутила Алла. «У Кости под кроватью. Спрятал, чтобы не отобрали», — в тон ответила Аня. «Ну, хоть шампанское будет?» — не унималась Рыжая. «В бокалах. На бассейн денег не хватило», — хихикнула Мельникова. «Ну, уже хорошо. В бокалах так в бокалах. Чего стоим?» Алла первой двинулась ко входу, не забывая разглядывать пришедших на открытие. Толпа собравшихся поражала воображение. Девушки соревновались в откровенности нарядов, разглядывая парней оценивающими взглядами. «Да, основательная подготовка», — впечатлилась Мила. «От всей души желаю Косте удачи. Конкуренция у него серьезная». Получив на входе печать на запястье, девушки прошли внутрь. Аня сейчас не узнавала вроде знакомый уже интерьер. Подсветка все преобразила. Вип-зона была отделана невысоким стеклянным ограждением от остальной части зала. Там были установлены диваны, лучше был обзор сцены. Конечно, удобнее всего было смотреть с балкона или вообще из Костиного кабинета, но вряд ли бы он пустил туда такую толпу. «Здравствуйте, Аня». Администратор, встречавшая вип-гостей, была проинструктирована по поводу персональных гостей владельцев клуба. «Прошу за мной». «Ого!» Алла выгнула бровь. «Важную персону знает в лицо?» И ехидно так улыбнулась. «Ой, отстань!» Но кудрявой была приятна такая забота. Зря она на Костю бочку катила. Тут же принесли шампанское и закуски. В зале уже почти не было свободных мест, а народ все прибывал. Казалось, что все желающие просто не влезут. Вдруг игравшая заводная музыка стихла, и на сцене появился... Нет, не Костя, как показалось Ане, а Роман. Компания девиц за соседним столиком встретила его появление томными вздохами. Весь их вид просто вопил о том, что барышни не из бедных. Дизайнерские платья, дорогие украшения, крутые телефоны. И стало понятно, почему на сцене Романовский. Его хорошо знают в светской тусовке, в отличие от Кости. Брюнет сиял широкой улыбкой, будто был рад видеть всех и каждого. Потертые джинсы, рубашка поло. Видно было, что парень может позволить себе не заморачиваться на внешний вид. «Приветствую всех на открытии шестого чувства», — в микрофон произнес Роман. Толпа загудела. «Мы приготовили много интересного. Так давайте вместе сделаем этот вечер незабываемым. Но прежде хочу представить своего делового партнера, который будет руководить этим клубом. Константин, поднимайся ко мне». «А этот Константин тоже вполне ничего». Одна из девиц за другим столиком даже и не подумала понизить голос. «Я бы не отказалась с ним зажечь». Аня только скрипнула зубами. «Ну да, тут много кто не отказался бы. Костик, гад такой, был неприлично хорош в светло-синих джинсах и белой рубашке. Рукава закатал, верхние пуговицы расстегнул, улыбался не хуже Романа. Эдакие два прожигателя жизни». «Сочувствую». Инна похлопала Аню по руке. «Облезут». Анька метнула в девиц злой взгляд. Танцовщица, оказывается, еще полбеды. Вот такие виповки могут стать настоящей проблемой. Если персонал можно увольнять и набирать, пригрозить штрафом, то вот от таких куриц зависит популярность, а значит и доход. Вот где всплыл главный вопрос о доверии. «Привет, красавицы!» Возле их столика нарисовались два смазливых мажора. «Скучаем?» Алла тут же расплылась в улыбке. Девчонки, неплохо зная подругу, уже посочувствовали парням. «Рыжая холостая теперь, так что вполне может уйти в отрыв». «Очень!» — томно выдохнула эта нахалка и прошлась по парням таким оценивающим взглядом, что они покраснели. По ее губам скользнула хитрая улыбка. «И лично я буду очень счастлива, если вы скрасите нашу компанию». «Ты красавчик!» — запустив палец за ремень одного из парней, потянула на себя. «Присаживайся тут». «А ты?» — показала пальцем на другого. «Возле моей подруги!» — кивком головы указала на Милу. «Я просто жажду твоего внимания!» Парни немного растерялись от такого напора. А Рыжая продолжала. «Ну, чего стоим? Начинайте уже скрашивать наше одиночество! Не скупимся на комплименты, мальчики! Что там дальше шло по вашему плану?» И пока противник собирался с мыслями, добила. «Вообще, лично я могу сразу пропустить все эти ухаживания и перейти к самому главному». Сказано это было таким голосом, что сразу было понятно, что это за главное. Но Алла не была бы собой, если бы все было так просто. Медленно облизнув губы, прошептала. кольцо на палец и штампу в паспорте. Несоответствие интонации слов выбило парней из колеи. Они всего лишь хотели приятно провести время, брак в их планы не входил. Вот и эти слились. Аня сверлила спину буквально убегающих парней. «Что ж все такие пугливые, а?» «А что ты их сразу браком пугаешь?» — спросила Инна. «А что размениваться по мелочам?» — пожала плечами Алла. «Ну вот, пропустили всю приветственную речь». Костя с Романом уже спустились в зал и двинулись в сторону вип-зоны, то и дело останавливаясь, чтобы поприветствовать знакомых. А на сцене началось представление, которое Ане было совсем неинтересно. Она ждала, когда Костя подойдет к ним. На Романе тут же повисла парочка повизгивающих девиц, которых тот ухватил несколько ниже талии. Курицы за соседним столиком тоже вскочили и поскакали ему навстречу. «Ну, с этим все ясно», — прокомментировала Алла. До их столика Романовский так и не дошел. «Привет!» — Костя сел рядом с Аней. Притянул к своему боку, поцеловал в висок. «Константин?» «Мы в курсе», — улыбнулась рыжая, протягивая руку. «Алла?» «Очень приятно». Костя не стал строить из себя ловеласа и просто пожал. Алла вскинула бровь. Аня представила Милу и Инну, но они от провокации воздержались. «Ань, отдыхайте, отрывайтесь. Я сегодня весь в бегах. Уже даже лиц не запоминаю». Перебирая девичьи пальцы, говорил Костя. «Нужно быть и тут, и там, хоть разорвись. Только напиши, когда соберешься домой, хорошо?» «Хорошо». Прижиматься к парню под таким пристальным вниманием она не стала. «Я с девочками доберусь, не волнуйся». «Приятного вечера», — пожелал Костя и убежал к Роману, который уже оборвал телефон. «А мне нравится», — вынесла вердикт Инна. «Нет, серьезно. Спокойный такой, кто бы мог подумать». «Вы не поверите», — вздохнула Аня. «Но Костя порой такой зануда. У него есть запасной план на запасной план». Вечер девчонкам понравился. Они танцевали, участвовали в конкурсах. Мила даже выиграла какой-то сертификат. Фотографировались в специальной фотозоне. Ближе к утру подруги засобирались домой, но большая часть народа продолжала веселиться. На выходе их перехватил Костя. Он увел Аню к себе в кабинет через административный вход. «Я устал и ужасно перенервничал. Вон, даже руки все еще дрожат», — сказал, усевшись на диван с Аней на руках. «И ведь не уйти до самого закрытия». «Зато смотри, сколько народу собралось». Девушка обняла его за шею. «Мне кажется, все прошло успешно». «Думаю, вам простят отсутствие бассейнов», — добавила с улыбкой. «Бассейны я бы не пережил», — серьезно сказал Костя. «Я так до конца и не могу поверить, что вот, клуб открыт. Что цель достигнута. Работы, конечно, меньше не станет, но уже не нужно искать инвесторов». В кабинете было тихо и прохладно. Через стеклянную стену было видно танцующую в зале толпу, но не доносилось ни звука. Параллельная реальность просто. «Почему не дал поехать домой?» — тихо спросила Аня. «Хочу, чтобы ты была рядом. Попросить принести шампанского?» Девушка отрицательно покачала головой. «Чай? Кофе?» «Нет, лучше бы подушку». Аня зевнула. В тишине кабинета адреналин утих, и организм начало клонить в сон. «Будет тебе подушка», — ответил Костя. Осторожно пересадив девушку на диван, подошел к шкафу. «Я же сюда почти жить переселился», — сказал, доставая подушку и плед. «Так что можешь тут устраиваться, если не против». «Я очень даже за. Только разбудить не забудь, когда домой соберешься», — пошутила девушка. Ей казалось, что только закрыла глаза, даже уснуть еще не успела, а ее уже будет. «Аня, просыпайся», — шептал Костя, нежно поглаживая ее по щеке кончиками пальцев. «Мы закрылись, можно домой». «А сколько времени?» Ей казалось, что прошло минут 10 всего. «Почти 7 утра», — улыбнулся Костя. Он был до неприличия бодрым. «Я сейчас такси вызову». Но домой они попали не сразу. Попросили остановиться возле парка и пошли гулять. Таких же сумасшедших в выходное сентябрьское утро было мало. Никто не мешал медленно брести по аллее в сторону дома, часто останавливаясь для поцелуев. Чем ближе они подходили к дому, тем крепче были объятия, а в поцелуях больше страсти. Аня твердо была готова дойти сегодня до конца, и Костику не удастся отвертеться. Взял моду динамить девушку. Когда поднялись на его этаж, Аня остановилась. «В прошлый раз у тебя с собой ничего не было. «Сделай так, чтобы в этот раз было», — произнесла, глядя Косте в глаза. «Я ценю твою выдержку, но хватит уже испытывать мою. У тебя 5 минут, и идем ко мне. У меня мебель». Оставив ошарашенного парня у двери квартиры, пошла к себе. «А то это уже совершенно не смешно». Да, она ревнует и считает, что он ее избегает. И никакие россказни про мужскую психологию ее не убеждают. Сам просил надеть платье. Надела. И что? Никакой реакции. Ничего. Пусть только не уложится в 5 минут. Я ему... А что, и сама не знала. Но явно легко не отделается. Костя уложился в 3, потому что кудрявая шаровая молния уже потрескивала. И если взорвется, спасайся, кто может. Лучше энергию потратить с пользой, чем на глупые ссоры. Аня и успела только открыть дверь и снять туфли, убрать в шкаф летнее пальто. «Дальше я сам». Тихий шепот отозвался мурашками по коже. Щелкнул замок на двери. «Мне эти тесемки еще с того раза покоя не дают». И пальцы мягко скользят по полуобнаженной спине. «Пойдем, весь такой самостоятельный». Аня потянула парня в комнату. Им совершенно не мешали лучи позднего солнца, потому что кое-кто вчера забыл задернуть шторы. И даже стеснения совершенно не было. Разве можно думать вообще, когда объятия такие жаркие, а поцелуи сладкие? Когда от каждого прикосновения бегут по телу электрические разряды. Тут бы дышать не забывать. Аня вела себя как кошка, дорвавшаяся до валерьянки. Ластилась и мурлыкала от удовольствия. Голова кружилась от ощущений. Всхлипнула, когда Костя оторвался от нее, чтобы найти средство защиты, и глубоко вдохнула, когда вернулся, прикрывая глаза от наслаждения. Держать в объятиях удовлетворенную любимую девушку, что может быть лучше? Только то, что сделали это вместе.